Но когда у Ивана Константиновича гости, Сингапур прокрадывается под обеденный стол, облюбует там женскую ногу в туфле или детскую в сандалии и долб своим твердым клювом, острым на конце. Бывали случаи, когда попугаев клюв, прорвав чулок, долбал этаким манером ногу до крови. Сингапур долбанет и быстро-быстро улепетывает на своих кривых лапах, упираясь носом в пол. Водятся за Сингапуром еще и другие грехи. От его клюва очень страдает бульдог доктора Рогова – Бокс. От старости Бокс часто засыпает, и уж Сингапур не пропустит случая клюнуть Бокса в спину или живот. Бокс просыпается, лает с подвыванием, бросается на Сингапура, но тот, как настоящий предатель, боя не принимает, а улепетывает в свою клетку. В общем, Сингапур боится только одного – гладкой полированной крышки рояля. В наказание за злопыхательские выходки Иван Константинович ставит Сингапура на рояль. Почему-то гладкая блестящая поверхность нагоняет на Сингапура ужас. Он даже не пытается двигаться по ней, шевелить лапами или подгребать клювом. Он стоит на рояле, как на льду, и истошным голосом орет: «Простите, простите, пустите, не буду!» Дав ему волю накричаться, Иван Константинович сажает его в клетку, приговаривая стих Некрасова: «И вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою!» Очутившись в клетке, Сингапур сразу забывает все происшедшее. Иван Константинович уверяет, что попугай – самое глупое существо в природе. Он запоминает только звуки, которые слышит. В клетке Сингапур веселеет, начинает кувыркаться в своем кольце, орать: «Солдатушки, браво, ребятушки!» и молоть всякий вздор. Прежний хозяин научил его кричать: «А вот дурак пришел!» И бывают случаи, когда приходящие к доктору Рогову впервые малознакомые люди останавливаются, ошеломленные, слыша человеческий голос, гнусаво и хрипло говорящий: «А вот дурак пришел! Дурак пришел!» У доктора Рогова очень странная квартира. Такой нет ни у кого. В ней везде живут всякие животные. Попугай Сингапур и бульдог Бокс – это так, пустяки. Да и у других бывают же собаки и попугаи. Но у Ивана Константиновича не меньше 8-10 аквариумов и террариумов. Он сам их делает. В одном живут черепахи, красавица и черный панцирь. В других аквариумах саламандры, рыбки и всякий водяной народ. И есть зеленые жабы. Этого террариума я, по правде сказать, побаиваюсь. «От того, что я врач, — говорит Иван Константинович, — я всегда очень хорошо вникаю, понимаю, что именно нужно животному или даже растению, чего им не достает, а чего не хиреют и болеют. И я лечу их, да иногда так хорошо, что сам удивляюсь, честное слово». Как-то одна из его жаб, самая маленькая, заболела странной болезнью. Она зачервивила, была вся в мелких-мелких червячках. Иван Константинович очень долго думал, искал причину болезни, прикидывал, чем бы лечить жабу, и вылечил. Он очень любит эту свою исцеленную пациентку, называет ее Милочкой. Вот и сейчас он осторожно вынимает ее из террариума и, держа на ладони, показывает нам. «Ты погляди, — говорит он мне, — погляди, как она на меня смотрит. Она узнает меня, она помнит, что я ее вылечил. Погляди, какие у нее благодарные глаза. Что, Сингапур? — Дурак этот Сингапур! Беспамятная глупая птица!»